Евангелическая уния – союз протестантских земель и княжеств. Возник в период обострения религиозных разногласий в Германии в 1608 году. В 1609 году в противоположность этому союзу возникла католическая лига. Вестфальский мир 1648 год закрепил существование в Германии двух враждебных объединений – Corpus Evangelicorum и Corpus Catholicorum. Тупые мозги ворочались туго и опасливо. Самая отдаленная возможность иметь герцогом католика – представлялось несуразной, немыслимой, выводило из равновесия. Католический государь рисовался не иначе, как деспотом, тираном, а тем паче Карл Александр при его связях с Венским двором, этим исконным противником всякой свободы исповеданий, всякой парламентской независимости. Благодатные свободы. И носителями этих свобод были именно они, 11 избранных, которые тут сидели, судили и рядили. Для них самих, для них лично католический принц являлся угрозой. Решено было, что Вейсензе вступит в переговоры с братом фельдмаршала, с кротким, безобидным протестантом принцем Фридрихом Генрихом, но только совсем приватно, без каких-либо обязательств, и под строжайшим секретом. В Регенсбурге в соборе во время венчания Карла Александра колокольный звон, клубы ладана, блистательное общество. Император прислал своего представителя, папский нунций Пассионей явился с собственноручным рескриптом святого отца. Присутствовали князь-епископ Вюрцбургский и весь цвет императорской армии, в том числе ближайший друг Карла Александра, генерал Франц Йозеф Ремхинген, питомец иезуитов. Его багровое, одутловатое, огрубелое лицо лоснилось от винных паров под напудренным париком. Франц Йозеф Ремхинген – австрийский генерал, друг и доверенное лицо Карла Александра и один из главарей военно-католической партии в Вюртемберге. Его характер и судьба описаны Фейхтвангером совершенно достоверно. Прекрасней пары не сыщешь во всей империи. Принц высоко строен, точно кедр. В руке сверкает маршальский жезл, на груди орден Золотого Руна. Грациозное личико Марии Августы цвета старого благородного мрамора сияет над белой парчой и атласом, грудь обвита лентой фамильного ордена Турн и Таксиса. На буфах рукавов матово-золотая императорская звезда, на обнаженной шее крест папского ордена. Мягкой эластичной поступью вступила она в собор, неся свою юную загадочную улыбку под венчальным убором, чудом ювелирного мастерства. Зюс исколесил всю Европу, по частям собирая его. Держалась она весьма непринужденно, стараясь даже в этом благолепном торжестве отыскать крупицы комизма. Своим уклончивым взором она с томным любопытством оглядывала присутствующих, и пока епископ прославлял ее за то, что она вернула истинно христианской католической церкви великого победителя турок, бесстрашного льва в бою, она думала, что в течение всего пиршества тайный советник Фихтель будет, наверное, мечтать только о своем кофе. А как смешно, что еврей с торжественной миной тоже стоит в соборе. Впрочем, он очень мил и забавен, и совсем не похож на страшилище, какими она раньше представляла себе евреев. По правде говоря, манжеты у него даже гораздо больше а-ля мод, чем у ее мужа. А-ля мод – модные, французские. Как смешно. У нее теперь, значит, есть муж. Должно быть, еврей сейчас пожирает своими большими крылатыми глазами ее прикрытую фатой шею, и лицо у него белое-белое. А праздничные свечи полыхали, орган гудел, ладан клубился, и хор мальчиков возносил в небо свои звонкие чистые голоса. На другой день, пока серебряные фанфары сзывали на пиршество, новобрачные уже взошли на яхту, подаренную им князем, которая должна была вести их вниз по Дунаю. Ехали они с большой свитой егерей, слуг, гайдуков, камеристок. На носу примостился чернокожий атман, скрестив ноги и устремив вдаль по течению бездонный взгляд довременного зверя. На берегу стояли князь, вюрцбургский епископ, тайный советник Фихтель, а немного отступая между ними и челядью Йозеф Зюсс.